Глава 22. Паровоз с двумя вагончиками быстро добрался до базы Нокс. Эбигейл взяла пару костюмов, брюки да сменные рубашки. Платья остались в академии. Кожаные сапоги почти до колен. И теплый непромокаемый плащ теперь ее товарищи. Мелкий дождь моросил не переставая. И если в поезде это добавляло уюта, то на станции уже злило. По лицу косые капли били очень противно. Эбигейл спряталась под козырек, где сидел станционный смотритель. Томас стоял неподалеку, не обращая внимания на косую морось. Как всегда, на таких станциях фоном звучало радио. «Уважаемые, вы простите, но я вам сейчас морду разобью. Как можно призывать к тому, чтобы проявить милосердие к невеждам?» «Поймите, это ведь люди. Под властью императора они изменятся. Вспомните, как было с другими народами, которые входили в состав Этрийской империи. Наши устои из любого сделают человека. И ведь нужно восстанавливать их страну. А если всех перебьем, кому строить?» Наконец, встречающие прибыли. Солдат передал зонт и проводил до крытой повозки, наподобие кареты, но без сидений. Биен шагал следом, мрачнее тучи, погруженные в свои мысли. Повозка тряслась, как ненормальная. Томас уперся одной рукой в потолок, другой придерживал графиню. На пол кинули чемоданчики. «Все начинается кошмарно», — обронила тихонько Эбби. «Никогда бы не подумал, что вы нытик», — нехидно отозвался Биен и внезапно переменился в лице, просияв от радости. На базе прибывших сразу проводили в башню к генерал-майору Льюису. Он руководил этим местом еще с тех времен, когда база Нокс была ключевым форпостом на границе с Лирийской республикой. «Добро пожаловать», — воскликнул генерал-майор. Его улыбка казалась почти такой же широкой, как плечи, то есть во все лицо. Она словно хотела оторваться и улететь, настолько он источал радушие. «Какая честь для меня принимать вас!» Он усадил гостей на диванчик и предложил напитки. Эбигейл поразила, насколько велик выбор горячительного в небольшом шкафчике около стола. Графиня застыла в полном замешательстве. «Знаю, знаю, тут много интересного. Давайте тогда сделаю для вас нечто особое». Льюис ловко взял несколько бутылок и начал смешивать их содержимое в стеклянном кувшине. «Но что же вас сюда привело?» «Мы хотим осмотреть базу и подобраться поближе к линии фронта. Премьер-министр поручил графине Делок осветить театр военных действий с ее восхитительной точки зрения». «Я слушал ваше выступление по радио. Совершенно обворожительно. Мне кажется, последнюю речь разобрали на цитаты». «Благодарю». «И вы решили начать именно с моей базы, откуда распределяются все отряды, чтобы увидеть так называемый домик «Авиатрис»?» «Верно», — кивнула Эбби. И замиранием сердца добавила: «А сейчас кто-нибудь из пилотов на месте?» «Боюсь, что нет». Льюис повернулся к столу и, взяв лист бумаги, зачитал: «Из второго отряда, Розалин Дюфуа, на базе Нью-Марин. Элизабет Гросс и Даниэль Вон, на базе Винтервью. Вивен Дэви, на бронепоезде. Лилиан Барт, в госпитале милости и императорской благодати. Лорел Липхарт погибла». Эбигейл вскрикнула и зажала рот рукой. Мужчины смотрели сочувственно. Никогда, никогда она не привыкнет к чувству потери, будто из груди вырвали кусок сердца. «Соболезную», — проговорил генерал-майор. «Ваши авиатрисы — настоящие героини и патриотки. Мне повезло поработать с Дюфуа. Скажу честно, она удивила меня дисциплиной и воинской смекалкой». «Что с Барт?» — спросил Томас. «Находилась под командованием полковника Хейса. Он доложил, что самолет подбили, а у пилота серьезные ранения. Дэви, Дюфуа, Гросс и Вон в строю?» «Да, все отлично», — Льюис пошебуршал в бумагах. «На базе Винтервью проводят исследования. Слышал, двум пилотам устроят комплексное обследование здоровья. В то же время заменят их самолеты, а старые заберут для переустройства». «Какого?» — ахнула Эбигейл. «Гросс и Вон обеспечат новыми истребителями. Теперь помимо бомб они оснащены оружием против такой техники, как дирижабли лирийцев. К сожалению, я не посвящен в подробности, но слишком много урона мы понесли без возможности отбиться. Итак, первые две машины уже поступили в распоряжение пилотов. Старые постепенно пройдут модификацию и попадут в академию, как раз когда третий отряд начнет тренировки». Эбигейл отпила крепкую тягучую жидкость из фужера. Приятный запах цитруса резко контрастировал с горьким и в то же время сладким вкусом напитка, который приготовил генерал-майор. «Хотите пройтись к домику Авиатрис или сначала отдохнете с дороги?» «Давайте не будем терять время», — заявил Томас, который так и не коснулся предложенного бокала. Домик авиатрис звучит чудесно. Вы сами придумали? В народе прижилось. Туда ведь никого не пускают, кроме девочек-пилотов. Графиня, возьмите на заметку, записывайте. Уверен, слушатели будут в восторге». Эбигейл достала блокнотик в мягкой кожаной обложке, перевязанный ремешком на металлическом замке, и карандашик. Грифель писал красивым темно-серым цветом в любом положении. Очень практично по сравнению с чернилами. Генерал-майор Льюис, милый и вежливый, проводил их к домику за колючей проволокой, рассказывая истории о базе. Нокс, один из главных оплотов Этрийской империи еще с начала войны, стал прибежищем для нескольких поколений солдат. Льюис сообщил, что девочки провели здесь ночь, а затем уехали на бронепоезде на другие базы. Да и Розалин через пару вылетов перевели. В доме царил холод, однако он казался уютным. На стенах висели картины. Все сверкало чистотой и свежестью. «Как вам удается поддерживать идеальный порядок?» – удивилась Эбигейл. «Не казарма, а настоящий дом. Только печку протопить, и можно жить. Ждем третий отряд». «Я бы хотела заночевать здесь, проникнуться атмосферой. Вы ведь не против?» «Не стоит, графиня. В офицерской башне гораздо удобнее. Тем более, чтобы протопить помещение, потребуется несколько часов. Тогда покажите хотя бы остальные комнаты». Наутро Томас и Эбигейл выехали на лошадях. Они решили, что верхом быстрее и удобнее пробираться по запланированному маршруту, посещая гарнизоны вдоль линии фронта. Не надо искать дороги. Можно напрямик осмотреться, после чего быстро вернуться в академию. Вместе с ними отправили взвод солдат. «Томас, мы должны закончить поездку в госпиталь милости и императорской благодати. И я не хочу слышать ваши причины, почему это невозможно». Дождик перестал, и путники понадеялись, что успеют добраться до следующей остановки. Теплые плащи защищали от промозглого осеннего ветра. Дорога через леса оказалась приятной. «Я понимаю, что вы хотите проведать Лилиан, но госпиталь находится далеко. Да и бессмысленна ваша затея, вы никак ей не поможете». «Вовсе нет. Раненые будут рады пообщаться со мной, и мы с вами наберем материала. Наверняка они слышали то злополучное выступление на радио». «И не только его, звезда моя. Вы лицо небесной компании. Небесной? Полеты, авиатрисы. Все благодаря вам. А еще, девочки, вы слышали, что сказал Льюис? Вдруг Лили не сможет летать. Я бы поговорила с ней и как-то успокоила. Но вы не врач. О ней заботятся профессионалы. Но я очень переживаю. Давайте ее навестим. Хочу с ней пообщаться. Удостовериться, что о девочке хорошо заботятся. Мне это важно». «Я слишком много вам потакаю, графиня. Но если вы так этого желаете, заедем в госпиталь». «Спасибо». На людях Томас всегда вел себя с Эбигейл, либо вежливо, либо холодно. Ни разу не напоминал о сцене ревности, которую устроил перед отъездом. И ни разу в походных условиях им не выдалось минутки побыть наедине. Вскоре они добрались до одного из лагерей. Их ожидал капитан Вонс, который обхаживал гостей, с запинками излагал заранее подготовленную речь, льстил или лебезил. Генерал-майор Льюис ясно дал понять, полетят головы, если Томас Биен будет недоволен. Но Вонс и сам не дурак, сообразил, что прибыли важные гости. «Пару дней назад я отправил отряд, который за сутки разбил противника в пух и прах. Солдаты не ели и не спали, но пошатнули позицию врагов, и те отступили. По всей линии фронта сейчас идет оживление. Моральный дух республики падает. Трусы бегут». «Им не за что сражаться», — подтвердил Томас. Эбигейл слушала вполуха, рассматривая обстановку. Грязные старые палатки, полевая кухня под навесом, солдаты худые, кожа до кости, настолько истощенные, с пустыми глазами, что на них страшно смотреть. В котелке кипели картофельные очистки с жиром неизвестного происхождения. От запаха варева становилось дурно. «Вы это едите?» – ужаснулась Эбигейл. «Куда деваться, графиня? Здесь никого не балуют, как на базе. Дизентерия давно уже наш верный спутник. Волею императора пока живы, даже корочка хлеба бывает». «И что я должна рассказывать?» — тихо спросила она Томаса. «Условия чудовищные». «Поведайте людям, что боевой дух силен как никогда. Несмотря ни на что, солдаты полны решимости одолеть врага. Ведь любовь к родине, она в этом, в готовности к невзгодам ради великой идеи, которую мы защищаем». «В самом деле, такое я могла сочинить, сидя в своем кабинете». «Это стоило прочувствовать, графиня». Томас издевательски ухмыльнулся, а Эбигейл содрогнулась от его равнодушия и непробиваемости. Сложно поверить, что этот человек был внимателен и чуток, когда впервые оказался на пороге ее фамильного особняка. Некоторые солдаты, поднимая безжизненные взгляды, замечали графиню и оживлялись. Какой-то интерес загорался в глубине зрачков. «Разрешите обратиться». К ним подошел служивый. Его вид не внушал ничего хорошего. Потрепанный мундир в нескольких местах зашит. Отсутствующие пуговицы заменены на тонкие, еле держащиеся веревки. «Разрешаю», — отозвался Вонс. «Вы авиатриса Эбби?» Графиня удивилась. Никогда еще она не слышала, чтобы к ней так обращались. «Я директриса Академии авиатрис», — кивнула она. «Мы называем вас Эбби. Не сочтите за наглость». Он упал на колени. «Вы для нас символ победы, символ надежды. Мы каждый день слушаем сводки о том, как истребители бомбят по ту сторону фронта и наступаем с новой силой. Вы даете нам надежду». «Как ваше имя?» «Дрейк». «Спасибо за добрые слова, Дрейк. И за службу. Пусть вам сопутствует удача и защищает, чтобы вернуться домой целым и невредимым». «О, благодарю, госпожа!» Дрейк бросился ей в ноги, чуть ли не целуя сапоги. Эбигейл отшатнулась, испугавшись прыти. Между ними встал Томас. «Довольно. Давайте сфотографируемся для газетных репортажей и пойдем отсюда». Не спеша они продвигались дальше. Эбигейл поразилась тому, насколько велик лагерь и как все обустроено. Пускай кое-где требовалось залатать дыры, появившиеся в ткани палаток. «Видите, графиня, о таком вы бы не узнали, посиживая дома. Только здесь можно почувствовать масштаб нашего праведного дела». Внезапно раздался крик, и из-за палатки выпрыгнул солдат. В руках он держал мушкет устаревшей модели с пикой на конце. «Смерть!» — рычал он и тыкал острым концом в сторону чужаков. Курок был взведен, а в глазах солдата поблескивало безумие. Эбигейл спряталась за Томаса. Командир Вонс потерял дар речи. Казалось, он испугался больше всех, но мигом взял себя в руки и решительно бросился на солдата. Повалил, отобрал мушкет, который оказался даже не заряженным. Сбежались другие рядовые и увели буйного. «Совсем дурак!» — рявкнул командир. «Ты где нашел это старье? Придумал, в кого тыкать. Руки тебе оторвать мало. Сейчас же под трибунал». «Что за безобразие?» — Томас рассердился. На прежде спокойном лице пролегли морщины. «Простите, некоторые у нас головой трогаются». Вонс так и остался сидеть на земле, ожидая наказания за то, что не уследил. Но его незначительная персона не волновала Томаса. «Как вы?» — спросил он Эбигейл. Было заметно, что советник расстроен. «Немного испугалась, вспомнила тот случай». За спиной Томаса словно из ниоткуда возник какой-то человек. Глаза Эбигейл расширились. Секунды расплывались, норовили стать минутами и часами, а мужчина уже достал пистолет и прицелился Эбби в грудь. Щелчок. Выстрел. Томас заметил ужас на лице Эбби и лишь потом обернулся в сторону звука. Взметнулись полы плаща. Биен выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил точно в сердце нападавшего. Рука мелко подрагивала. Человек упал. Томас подошел, выстрелил еще раз, в голову, и рванулся к Эбигейл. Она лежала на мокрой земле и не шевелилась. Секунды стали вечностью. Успел ли Томас проклясть себя за принятое решение? Думал ли советник о подобной угрозе на войне? От своих же? Кто тот человек? Обезумевший солдат или тайный член сопротивления? Эбигейл приоткрыла глаза и застонала. Томас рухнул на колени рядом с ней, распахнул плащ. Крови не было. В нагрудном кармане лежал кожаный блокнот. В бронзовой застежке застряла пуля. Руки советника все еще дрожали. «Вы живы?» «Кажется». Томас расстегнул пуговицы на ее плаще. Тот промок и перепачкался. Помог Эбигейл встать и отдал свой плащ. «Что тут у вас, капитан Вонс?» заорал Томас. Однако Эбигейл почувствовала, что вместо обычной злости и строгости голос его чуть вибрировал. Испугался или ей померещилось? Томас еще раз взглянул на убитого. Большое кровавое пятно разлилось по блеклой форме и стало почти черным, а другое обрамляло голову и смешалось с грязью. Лицо ничего не выражало, глаза закатились. Биен проводил графиню умыться и пошел поговорить с Вонсом. Эбигейл знала, он не оставит покушение без внимания, не столько из-за ее жизни, сколько из-за постоянной борьбы с сопротивлением. «Тут и заночуем», — сказал Томас, вернувшись. «Вонс гарантирует, что других заговорщиков нет. Для вас поставили палатку. Давайте покажу. Утром тронемся дальше». «Палатку? По-вашему, в лагере безопасно? Томас, во что вы меня втянули?» «Все будет хорошо, графиня. Я пообещал, что со мной вы в безопасности. И не обманул». «О чем вы? В меня стреляли. Чудом эта пуля сейчас не в моей груди». «Идемте». Томас схватил ее за руку, привел к палатке и затолкал внутрь. «Возьмите себя в руки. Сколько можно жаловаться?» — принялся отчитывать он. «Вы думаете, кому-то сейчас легко? Или считаете себя неприкосновенной? Смерть постоянно кружит над нами. Смиритесь». Биен толкнул ее на спальник. Палатка оказалась маленькой, на два места, тесной, невысокой. Эбигейл полулежала. Томас склонился над ней. «У меня еще остались дела, а вы пишите заметки. про боевой дух и то, как вас радостно встречают солдаты. Остальное забудьте. Не было». Эбигейл понимала, что у него за дела. Пытать пойманного то ли сумасшедшего, то ли члена сопротивления. Ей не нравилось думать, к каким методам Томас при этом прибегнет. И все равно поведение спутника казалось странным. «Томас, вы первый раз убили человека собственными руками?» — спросила она. «Я уже говорил графине. Тому, кто вам навредит, не жить», — отозвался Томас, скривился в ухмылке и выбрался из палатки наружу. На следующий день они осмотрели два лагеря безо всяких происшествий. Большинство солдат встречали Эбигейл с восторгом. Она говорила им добрые слова, сопровождала напутствиями и пожеланиями успеха. Несмотря на грязь и голод, многие не теряли силы духа. Поддержка с воздуха придавала им сил. «Иногда я думаю, что когда-нибудь вернусь домой», — сказал один солдат. «Раньше не верилось, что война может закончиться. Мы видели, как бомбы падают с неба, когда наступали. Истребители уничтожили склад боеприпасов. Врагам нечем было отбиваться. Мы еще ни разу так быстро не занимали позицию», — рассказывал другой. Боль в груди Эбигейл утихала. Теперь она вместе с Томасом и взводом солдат-охранников ехала на лошади через лес. Меж тонких ветвей сгущался сумрак. Отряд возвращался к базе Нокс, но не успевал до темна. Однако между необходимостью разбить лагерь и скакать в ночи все единогласно выбрали второе. Томас рассчитывал быть на месте до полуночи, но внезапно послышались крики. «Посмотрим, что там?» — спросила Эбигейл и направила лошадь в сторону шума. Они выехали на опушку, где раскинулось поле. Графиня увидела деревню, над домами поднималось зарево и дым. «Пожар!» — Эбигейл поскакала вперед. «Стойте, нас не касается!» — крикнул Томас, догоняя ее. «Там солдаты! Я не вижу, какая у них форма! Эбигейл, стойте! Вы рискуете!» Но она не слушала, а гнала во весь опор. Приблизившись, поняла, что имперские военные стоят на окраине деревни и глазеют на пожар, ничего не предпринимая. Навскидку их было человек 20. Рядом на земле лежали три женщины со связанными руками и ногами. Эбигейл остановила лошадь. Подоспел Томас, а за ним и другие солдаты. «Что происходит?» — воскликнул он, спрыгивая с коня и доставая грамоту. «Кто у вас главный?» В грамоте значилось, что Томас исполняет волю императора и премьер-министра, а это, по сути, давало ему полную неприкосновенность и свободу действий. «Ну, я главный». Вперед выступил толстяк. Стеклянный взгляд подсказывал. Сегодня он уже не раз прикладывался к бутылке. «По форме представляйтесь. Капитан Шпок. Уничтожили деревню, в которой располагался штаб бунтовщиков. Бунтовщики в деревне? И что они делали? Репу воровали?» «Они сопротивлялись действиям армии, мешали». Эбигейл спешилась и хотела подойти ближе, но Томас отвел ее в сторонку. «Графиня, повторяю, здешние стычки — не наше дело, тут не на что смотреть». Эбигейл ни за что бы не согласилась, поэтому громко спросила у Шпока. «Что это за женщины?» «Пленные». «Томас», — зашептала она, — «вы же не оставите их?» «Графиня Делок, нам не следует вмешиваться в дела военных». Эбигейл направилась к Шпоку. «Объясните мне толком, что случилось». Шпок молчал. Графиня достала револьвер и прицелилась. «Ты! Говорили, сдохнешь прямо здесь!» Эбигейл и сама не знала, что за волна гнева ее охватила. Накопившийся страх беспомощности рвался наружу. Шпок потянулся к кобуре, однако понял, что солдаты, сопровождавшие графиню, взяли ружья на изготовку. «Не надо», — залепетал мужчина. Но Эбигейл была сыта по горло враньем, недосказанностью и жестокостью. Томас прав насчет того, что смерть всегда рядом. И ее руки тоже в крови. Нельзя себе врать, будто она невиновная. «Пощадите, мы лишь выполняли свою работу. Клянусь, в деревне жили бунтовщики. И что вы сделали?» «Заперли всех в доме и подожгли», — капитан рыдал. Эбигейл взвела курок. «Развяжите женщин». Шпок не шевелился. Томас шагнул к Эбигейл и сказал ей на ухо: «Графиня, оставьте. Обычное дело. Наверняка они хотели присвоить еду, а деревенские сопротивлялись. Невелика беда». «Как вы можете, Томас? Я не брошу их на произвол». «Графиня, не время давать волю чувствам. У нас еще много дел». «Да, вы ведь обещали, что мы посетим госпиталь. Женщины поедут с нами. Там всегда нужны руки». «Делайте, что она велит», — сдался Томас. «Развязывайте и приведите лошадей». Несколько солдат принялись распутывать руки и ноги пленных. Женщины всхлипывали и даже брыкались, не веря, что им дарована свобода. «Вы не можете отобрать у нас лошадей. Это военное преступление». «То, что совершили вы, военное преступление», — ответил Томас. «И я могу забрать у вас что угодно волей императора». Привели трех лошадей для каждой женщины, и те поскакали следом за Томасом и Эбигейл к базе Нокс, чтобы там переночевать, а на следующий день в госпиталь.